Без названия. Ужасная судьба отца и сына — жить розно и в разлуке умереть, и жребий чуждого изгнанника иметь на родине с названием гражданина. Но ты свершил свой подвиг, мой отец, постигнут ты желанную кончиной. Дай Бог, чтобы как твой спокоен был конец того, кто был всех мук твоих причиной. Но ты простишь мне. Я ль виновен в том, что люди угасить в душе моей хотели огонь божественный от самой колыбели, горевший в ней, оправданный Творцом? Однако ж тщетны были их желания. Мы не нашли вражды один в другом, хоть оба стали жертвою страдания. Не мне судить, виновен ты или нет, ты светом осужден. Но что такое свет? Толпа людей, то злых, то благосклонных, собрание похвал незаслуженных и стольких же насмешливых клевет. Далеко от него, дух ада или рая, ты о земле забыл, как был забыт землей. Ты счастливей меня. Перед тобой, как море жизни, вечность роковая неизмеримую открылась глубиной. Ужель вовсе ты не сожалеешь ныне о днях, потерянных в тревоге и слезах, о сумрачных, но вместе милых днях, когда в душе искал ты, как в пустыне, остатки прежних чувств и прежние мечты? Ужель теперь совсем меня не любишь ты? О, если так, то небо не сравняю я с этой землей, где жизнь влачу мою. Пускай на ней блаженства я не знаю, по крайней мере, я люблю.